Глава 9. Маруся. Лена. «Ставлю сотку на то, что твой Витюша скажет, что организованный тобой мальчишник — это твой подарок ему на свадьбу. И будешь ты сама платить за арендованных для него шлюх и выпивку». «Да когда ж ты уже успокоишься?» Буркнула я себе под нос и закинула в сумку телефон с сообщением от Лены. Кажется, уже далеких 6 лет назад мы с Витей сняли у Лены квартиру. В то время она как раз вышла замуж за Лёшу и, соответственно, осталась жить у него. Изначально она относилась одинаково хорошо и ко мне, и к Вите. Но потом, когда мы вдруг стали с ней общаться не только в те моменты, когда нужно было вносить плату за аренду, ее отношение к Вите резко изменилось. Она, конечно, не позволяла себе подобного рода острые шуточки в его адрес, как делает это сейчас. Но всем своим видом ему, а мне словами, давала понять, насколько сильно он ее раздражает. А однажды, когда я платила за очередной месяц, Лена предложила выселить Витю и оставить меня жить одну в квартире, уменьшив арендную плату вдвое. «Я опоздал?» Сел напротив меня чуть запыхавшийся Витя. Одарил широкой улыбкой и поправил русую челку, закрывшую его лоб. «Нет, я просто пораньше пришла». «Новые очки? Тебе идет». «Спасибо». Поправила я очки, которые, в общем-то, ничем не отличались от тех, что я обычно носила. Но было чертовски приятно, что Витя заметил, что они новые. «И это платье...» Плавно скользнул Витя взглядом по моим плечам и ниже. «Мне нравится. Ходи так чаще». «Спасибо». Смущенно улыбнулась я, чувствуя румянец на щеках и бешено колотящееся в груди сердце. Я думала, что перестаралась, когда собиралась в это кафе. Но нет, все в меру. И Витя это оценил. «Что там с моим мальчишником? Есть что-нибудь интересное?» Потер он руки и подался вперед, глядя на меня во все глаза. «Чертовски красивые глаза! Сколько раз я их целовала!» «Да, я тут кое-что посмотрела». Нырнув в свою сумку, я достала из нее планшет с целой презентацией. Нашла сайты нескольких наших клубов. Прикинула примерное меню и программу. В правом нижнем углу есть цены. Нужно только определиться с клубом и арендовать зал, комнату или столик. Зависит от того, сколько человек ты пригласишь на свой мальчишник. Будут только самые близкие. Ты же знаешь, Марин, я дружу только с настоящими. Хотелось бы, конечно, чтобы и ты тоже там была со мной. Но это же мальчишник». Положил он ладонь поверх моей руки и мягко сказал: «Я очень ценю, что мы остались с тобой друзьями». «Я тоже». Очень хотелось взять его крепче за руку и уволочь за собой в свою квартиру, чтобы никуда и никогда не отпустить. Но этого я себе позволить никак не могла. Пришлось взять в руки себя и достать из сумочки блокнот с ручкой, чтобы уточнить последние детали. «Так, сколько человек будет на мальчишнике?» «Помимо меня еще 3». «Это окончательно?» Перо ручки зависло над бумагой. «Да, больше некого. Да и смысла нет. На свадьбе потом еще погуляем». «Конечно», — улыбнулась я натянуто. «Прости, Марин, я бы с радостью пригласил тебя на свадьбу, но ты ведь и сама понимаешь, что невеста будет не рада присутствию на свадьбе бывшей девушки своего жениха». «Конечно, Витя, я все понимаю. А еще я надеюсь, что после мальчишника никакой свадьбы не будет, потому что на мальчишник я точно приду». «А мальчишник будет твоим подарком мне на свадьбу. Ты же не против?» Улыбнулся он обезоруживающе и потянулся к моим рукам, снова их сжав. Что-то внутри меня взбунтовалось от такой его прямоты и дерзости. «Ведь я бы с радостью, но у меня ипотека, как ты помнишь. «А, ну да». Разочарованно выдохнул он и откинулся на спинку стула, нацепив на лицо маску отрешенности. «Прости, что так прямо тебе об этом сказал. Просто я думал, мы друзья». Стало неловко. Обижать Витю, когда он и так становится от меня все дальше, мне не хотелось. «Вообще-то...» — начала я, прикидывая, где могу взять деньги. «Есть у меня кое-какие накопления. Для друга не жалко». Глаза Вити буквально вспыхнули восторгом и благодарностью, когда он поднял на меня взгляд. «Я обожаю тебя, Марина! Всегда знал, что ближе тебя у меня никого в этом городе нет». «Да брось!» — опустила я смущенно взгляд и смахнула с блокнота несуществующую пыль. «Выбирай клуб и день, я все сделаю». После каждой встречи с Витей я возвращалась домой окрыленная. В этот раз время и сил на то, чтобы расправить крылья, у меня не было. Во-первых, мне нужно где-то найти приличную сумму денег на мальчишник. А во-вторых, нужно отправить Лене 100 рублей, тем самым подтвердив ее догадки. Второй пункт, хоть и был менее приятным, но, по крайней мере, он был самым выполнимым из двух. Молча, без каких-либо предварительных сообщений или звонков, я перевела Лене 100 рублей и сосредоточилась мыслями на том, как быстро найти нужную мне сумму денег всего за 2 недели. Через несколько минут от сложных мыслей меня отвлекла смс-ка от Лены. «Лох не мамонт, да, Маруся? Лох Витин друг».